Глава 4. О воинах в Танко и Кейко. Никогда не оценивай другого по тому, как он применяет оружие, но выбирай тех, кто им владеет легко. Миямото Мусаси. 1584-1645. Книга Пяти колец. Известно, что вплоть до VIII века правительство Нара действовало на основании закона о воинской повинности Рюцурюсей, составленного по китайскому образцу. Собственно, все лучшее пришло в Японию из Китая, и в этом предкам современных японцев, можно сказать, исключительно повезло. Стремена и буддизм, чай и письменность – все это пришло в Японию с материка, и вряд ли нужно удивляться тому, с каким пиететом относились тогдашние японцы к мудрости этой великой страны. Религия, искусство, технологии – все это внимательно изучалось и копировалось, так что даже храмы древней японской религии синто и те строились в подражании буддийским. Законы тоже старались перенимать из Китая, и вот согласно закону Рюцурюсей, в армию призывались мужчины в возрасте 20-30 лет, составлявшие отряды по 1000 человек, и такая практика продолжалась вплоть до эпохи Хэйан и появления первых самурайских отрядов. Одни воины охраняли особу императора в столице, их называли эдзи – охранные мужи, другие – сакимори – охранители передовых рубежей, отправлялись служить на границу. Что же касается имевшегося в это время у воинов земли Ямато защитного вооружения и наступательного, то нужно отметить, что уже в IV веке у них появились первые железные доспехи, называвшиеся танко или короткая броня, сделанные из соединенных друг с другом металлических полос. Подобные доспехи были известны еще в Древнем Риме, где их называли лорикос куамато. Там их носили как пехотинцы-легионеры, так и тяжеловооруженные всадники катафрактарии. Кираса танко обычно плотно облегала тело и имела хорошо выраженную талию. Кстати, дошедшие до нас фигурки ханивы это очень хорошо показывают. Она прочно сидела на бедрах, но была слишком жесткой, поэтому надевать ее было нелегко. Приходилось сильно разводить ее в стороны, для чего требовалась немалая сила и сноровка, или же помощь двух помощников. Поэтому на поздних кирасах правую переднюю половину стали делать откидывающиеся на шарнире. Завязки находились спереди, поэтому закрепить на себе кирасу воин мог и без посторонней помощи. На плечах она держалась при помощи матерчатых ремней, которые сверху закрывал латный ворот, скрепившимися к нему массивными наплечниками. Ниже локтей руки защищали наручи кате, чаще всего выделавшиеся из лакированной кожи. Шлем был обычно также склепан из железных пластин, причем имел выступающую вперед над лицом V-образную пластину, из-за чего эти шлемы называли сёкаку цуки кабуто – шлем бодающийся баран, или просто шлем с клювом, а его бармица – прикрытие для затылка и шеи – в свою очередь состояла из железных полос, соединенных шнуровкой. В центре тулии прикреплялось металлическое украшение в виде трезубца, а концы каждого зубца, в свою очередь, украшались перьями фазана. Доспехи танка имели юбку-колокол, пристегивающийся ремнями четыре секции из пришнурованных друг к другу металлических пластин. Такая юбка была удобна для пехотинца, так как давала ему хорошую защиту для нижней части тела и при этом не стесняла его движения. Никакой защиты для ног, не прикрытых этой юбкой, на этих доспехах не предусматривалось. Ниже кирасы мы видим только лишь длинные с пузырями на коленях широкие штаны, зачем-то подвязанные под коленями. А вот теперь представьте, каково в этой юбке было сидеть в седле всаднику, ведь сделать в ней полукруглые вырезы, подобно вырезам у западноевропейских рыцарских доспехов, японцы так и не догадались. Поэтому, когда в Японию с Китая или Кореи завезли лошадей, там уже в конце V века, наряду с доспехами танко, появился другой доспех – кейко. Он значительно лучше подходил для конного боя и состоял из металлических пластинок, которые, однако, не нашивались на ткань, а связывались между собой кожаными шнурами или ремешками. Причем самое главное, что при этом до сих пор неизвестно, были ли представители японских правящих классов того времени переселенцами с материка, или же это коренные обитатели Японии, позаимствовали там чужеземные приемы вооруженной борьбы и виды снаряжения. Здесь следует отметить, что большинство пластинчатых доспехов всегда были очень похожи, так как их собирали из более или менее одинаковых прямоугольных пластин из металла или кожи, причем каждый нижний ряд закреплялся на основе или на другом ряду так, чтобы перекрывать половину верхнего ряда. Такая конструкция позволяла эффективно поглощать энергию удара и хорошо защищала от стрел. Поэтому неудивительно, что именно такие доспехи стали общим видом защитного снаряжения для огромных территорий Евразийского материка, где в качестве наступательного оружия использовались луки и стрелы. Так, абсолютное большинство найденных в Персиполе, Харсабаде, Египте, Камерблуре и в скифских курганах бронзовых и железных панцирей составлены практически из одинаковых по форме пластинок с закругленным верхним кольцом и несколькими отверстиями для их соединения. Но точно такие же панцири носили воины и более позднего времени, в том числе и классические рыцари-феодалы Западной Европы и Востока, а также витязи Древней Руси. Панцири из пластинок в форме чешуи использовались греческими гоплитами и римскими легионерами, причем как пехотинцами, так и всадниками. Такой панцирь, например, судя по мозаичному изображению из дома Фавна в Помпеях, носил Александр Македонский в битве при Иссе. Причем конструкция у него была достаточно сложной. Наплечники и нагрудная пластина из металла, а область талии составлена из металлических пластинок в форме чешуи, что явно было сделано для того, чтобы обеспечить торс наибольшей свободой движений. В римской армии броню из различных по форме пластинок использовали пехотинцы и всадники. При этом некоторые пластинки римских панцирей были очень малы – 1 см в длину и 0,7 см в ширину, и хотя в целом их размеры колебались от 1 до 5 см, это говорит о чрезвычайно высоком мастерстве их изготовителей. Также в этрусских памятниках, то есть предшествующих римской цивилизации, встречается множество изображений пластинчатых кирас, в то время как на рельефах колонны Трояна, находящейся в римском форуме, где изображены сцены из войн Трояна в Дакии, 101-102 годы, в пластинчатых доспехах показаны сирийские лучники и кавалерия сарматов, союзников даков. Известно, что сарматам удалось побывать на территории Британии, куда в 175 году нашей эры императором Марком Аврелием был отправлен целый полк тяжеловооруженных сарматских всадников. Служили они также и в других местах, и, кстати, везде без особого успеха. Для римских солдат вооружение этих всадников казалось слишком тяжелым. Недаром само их название, клебанарии, рассматривается как проявление своеобразного солдатского юмора той эпохи, поскольку словом «клебанус» в Риме называли духовой шкаф для выпечки хлеба, что-то вроде известной у нас в России печки-буржуйки. В общем, как бы там ни было, но один раз появившись, пластинчатые доспехи, как из крупных пластин, так и пластинок удлиненной формы, остались в Японии вплоть до 1867 года, и последних восстаний самураев в 1876 и 1877 годах, а в Горном Тибете так и вообще до 30-х годов 20 века. Что же касается новых японских доспехов кейка, то они походили на безрукавку с разрезом спереди, где она зашнуровывалась так же, как и ламинарная лорика римских легионеров, и с точно такой же юбкой, что была и у танка, но только сделана она была не из полос, а из пластинок. Талия состояла из ряда удлиненных пластин, выгнутых внутрь, что позволяло разгрузить от тяжести доспеха плечи, так как тесно прилегающий к ней ряд этих пластин, видимо, позволял перенести часть его веса на бедра. Всего таких пластинок на ранние доспехи этого типа уходило около 800, и все они соединялись между собой кожаными ремешками. Поверх кирасы надевалась комбинация из воротника и наплечников, аналогичная такой же у доспехов танка, но только уже целиком из маленьких пластинок. Наручи теперь делались не из цельных пластин, а из узких вертикальных металлических полос и без какой бы то ни было защиты для кисти. Однако уязвимым местом всадника оставались ноги, поэтому для их защиты тоже стали использовать ламеллярные секции, то есть вертикальные полосы, связанные между собой. Одна коническая секция подвязывалась выше и ниже колена, другая охватывала только нижнюю часть ноги и завязывалась на ней сзади. В целом такие доспехи напоминали китайские, эпохи династии Тан и Сун, хотя и местные отличия в них также несомненны. К VIII веку пластинки, из которых делался этот доспех, стали более мелкими и узкими, так что общее их количество достигло 1500. Так появился еще один вариант этого доспеха, который состоял уже из передней и задней секций, соединенных хлопковыми плечевыми ремнями-ватагами. Вырезы с боков защищались отдельными пластинами, которые надевались первыми. То есть теперь этот доспех состоял из трех отдельных деталей – двух боковых и еще одной, сразу закрывавшей грудь и спину, надевать которую следовало через голову. При этом все части доспеха удерживались на теле при помощи широких наплечных ремней, которые также закрывались пластинками из металла. Ну а подвязав на талию широкий матерчатый пояс, воин превращал всю эту комбинацию отдельных деталей в одно целое. Вот только трудно сказать, как и почему появился этот стиль доспехов. Возможно, это было как-то связано с большей легкостью в ношении или в изготовлении, ведь теперь один и тот же доспех могли делать одновременно сразу три мастера. Какое-то время танку выдерживали конкуренцию с кейко, но позднее эти доспехи начинают преобладать. Так в знаменитом храме Сёсо-ин в Наре, который вдова императора Сюму в 756 году построила в память о муже и для хранения его личных вещей, в то время хранилось 90 доспехов Кейка и только 10 доспехов Танко. К сожалению, после того, как были взяты из храма и для вооружения императорских войск, их туда так и не вернули, так что ни один из них до наших дней не сохранился. Очевидно, что изготовление столь сложных по конструкции доспехов было делом совсем нелегким. Поэтому чуть позже, в конце 7-го, в начале 8-го века, в Японии появляются доспехи Менакайори, что можно перевести как верхняя одежда из хлопка. Существует мнение, что они были заимствованы из Китая, поскольку именно в этот период времени интерес японцев ко всему китайскому достиг своего максимума. Поскольку ни один из этих доспехов до нас не дошел, сложно судить о том, как они выглядели. Возможно, это были стеганые одеяния, напоминавшие куртки из хлопковой ткани с короткими рукавами. Либо, как мы видим это на керамических фигурах китайских воинов из гробницы Цинь Шихуанди, это могли быть и куртки без рукавки, на которых металлические прямоугольные пластинки не соединялись друг с другом, а приклепывались к матерчатому основанию. При изготовлении таких доспехов существенным образом экономилось время, к тому же зимой в них было тепло. Хотя и неизвестно, находились ли эти пластины именно снаружи, как на доспехах у китайцев, в той же гробнице Цинь Шихуанди, или же они располагались между слоями ткани так, что сами они при этом были не видны. Вполне возможно, что эти пластины в отдельных случаях выделывались из кожи, но так как ни один из таких доспехов до нашего времени опять-таки не сохранился, так ли это было на самом деле, сказать невозможно. Соответственным образом был устроен к этим доспехам и шлем, имевший вид башлыка, обшитого кожаными либо металлическими пластинами. Однако ни один из таких шлемов в руки археологов пока еще также не попал. Вместе с Кейко появился новый тип шлема, получивший свое название Мобидзаси Цуки Кабуто из-за наличия на нем козырька. Шлем был более или менее округлой формы, плотно сидел на голове и чем-то напоминал опять-таки шлем римского легионера. Конструкция тули и шлема была похожа на конструкцию Сёкаку Цуки Кабуто. Стальные полосы, из которых собирался его купол, располагались также горизонтально. Отличной чертой этих шлемов стало наличие у них козырька Мобидзаси, края которого вырезались в виде лепестков и украшались геометрическим орнаментом. Защита шеи Сикоро у этих шлемов была аналогичной Сёкаку Цуки Кабуто. С поздним вариантом Кейко, появившимся в 8 веке, носили шлем Мокохатигё. Он имел китайско-монгольскую сфероконическую форму и состоял уже из вертикально расположенных пластин, а над его верхушкой возвышалась небольшая перевернутая полукруглая железная чаша. Интересно, что на некоторых фигурках Ханива показано, что у сикоры этих шлемов передние секции могли завязываться под подбородком, словно нащечники, и являлись таким образом дополнительной защитой для лица. Защищенные всеми этими доспехами японские воины были практически неуязвимы для любого из видов тогдашнего оружия, поэтому им уже в то время не требовались щиты, как, впрочем, и западноевропейским рыцарям, в 15 веке получившим белые доспехи из цельнокованных металлических пластин. И, кстати говоря, также имевших на них юбку из металлических полос. Что же касается вооружения, то китайские летописи 5-6 веков сообщают, что японские воины этого периода имели луки и стрелы с наконечниками из железа и кости, арбалеты, подобные китайским, прямые рубящие мечи тюкюта, а также длинные и короткие копья. Другой особенностью японского снаряжения, на которую обратили внимание китайские хронисты того времени, было применение доспехов из кожи, покрытых знаменитым японским лаком, причем доспехи высокопоставленных военачальников могли быть еще и позолоченными. При этом они отмечают, что главным оружием всадника в то время уже был большой, из-за чего японцы иногда так и называются, большой лук, и к тому же асимметричный лук, то есть одно плечо у него было длиннее другого, зачастую превышающий рост человека. Почему такие большие размеры, какой в этом был смысл? И почему длинные луки, которые, кстати, так и назывались лонгбоу, длинный лук, были у знаменитых английских лучников эпохи Робин Гуда и битвы при Азинкуре? А дело все в том, что у англичан лук представлял собой просто согнутую палку из тиса, немного оструганную и зауженную в обе стороны. И вот для того, чтобы такой лук был действительно мощным, его размеры должны были быть ну никак не меньше роста человека, чтобы нам не показывали в кинофильмах про того же легендарного Робин Гуда. Ну а японцы свои луки, тоже очень простые по конструкции, выделывали из бамбука, и у них с ними были те же самые проблемы, что и у средневековых англичан. То есть уже тогда верховая стрельба из лука являлась главным видом вооруженной борьбы на японских островах. Причем произошло это опять-таки самым очевидным образом и в силу особенностей их естественно-географического положения, то есть специфики японской природы и климата. Сильно пересеченный рельеф местности, полупартизанский характер ведения войны с местными племенами – все это требовало умения меткого стрельбы из лука, потому что только так было легче всего нанести ущерб неприятелю, а самому при этом остаться невредимым. Вот почему и первые японские самураи оказались именно конными лучниками, стрелявшими непосредственно с коня, а тот же меч, в будущем ставший душой самурая, играл в их вооружении далеко не самую главную роль. Ну и в заключении можно было бы добавить, что об одежде древних японцев до сих пор известно очень мало. Согласно китайским летописям, мужчины носили нечто вроде сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Широко была распространена татуировка, служившая не только украшением, но и знаком отличия для бедных и богатых, но особенно распространенная среди воинов. Изучение фигурок ханива позволяет сделать вывод о том, что существовала верхняя и нижняя одежда. При этом нижняя одежда состояла из рубашки и штанов, а верхняя мужская одежда – из одеяния с длинными рукавами, которая называлась кину и запахивалась справа налево, широких штанов хакама, которые перехватывали шнуром ниже колен, и различных головных уборов в виде повязок и шляп. В VII-VIII веках кимоно носили только как нижнюю одежду, но уже в конце VIII – начало IX века кимоно стало использоваться уже и в качестве верхней одежды. Так, лишь к началу X века постепенно сформировался японский национальный костюм сакутай, который сохранился вплоть до наших дней в качестве одежды для церемоний, лучшее свидетельство того, насколько бережно японцы относятся к своим традициям. Он состоял из нижней одежды, штанов акути и белого шелкового платья косаде, и верхней одежды, штанов хакама и платья хо. Книга в книге. Не знаешь доподлинно – не пиши. Самое лучшее правило для тех, кто пишет, это писать только о том, что тебе хорошо известно. Даже если это художественное произведение, фантазировать относительно жизненных реалий нельзя. К сожалению, это правило соблюдается далеко не всегда. Вот и роман Кристофера Николя «Рыцарь золотого веера» – лучшее тому подтверждение. В нем описывается, как английский моряк Уилл Адамс попадает в Японию в 1600 году, и такой факт имел место в действительности. Вот только в отношении вооружений японских воинов Николь, к сожалению, написал почему-то полную чушь, хотя книг на эту тему, изданных за рубежом на английском языке, в 1973 году, когда был написан этот роман, было предостаточно. На полу лежал круглый толстый щит, стальной шлем на кожаной подкладке с металлической сеткой, прикрывающей шею и плечи. Забрало было сделано из тонкой, покрытой лаком стали, со съемными пластинками, защищающими нос и рот. Глаза прикрывались выступающей передней частью шлема. Для устрашения противника на лицевой части были нарисованы усы. В середине центральной пластины мастер с большой тщательностью выгравировал изображение пушки. Герб Анзина Миуры. Эта мысль наполнила его гордостью. Сам шлем был очень большим, не менее 3 футов высотой. На верхушке виднелась дыра, украшенная орнаментом в виде груши. «Сюда будут целиться твои враги», замахиваясь мечом. «Да?» — отозвался задумчиво Уилл. Но сами доспехи были достаточно прочными. Нагрудный панцирь состоял из тонких металлических пластин, поверх которых надевалась кольчуга. Руки, ноги, живот и бедра прикрывали пластины покрупнее, соединенные витыми цепочками, на плечах огромные свободные наплечники. Были еще и поножи, ниже которых вполне можно было носить обычные сандалии. Очевидно, самураи считали ниже своего достоинства наносить противнику удары по ногам. Все доспехи, выкрашенные в светло-зеленый цвет, соединялись воедино железными застежками, шелковыми веревочками и были украшены позолоченными кисточками и блестящими знаками, в основном золотым веером и иясу, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно повелителя этого воина. «Действительно живописное снаряжение», — заметил Уилл. «Дальше», — продолжал Тадатуны. «Вот твой лук». Уилл взял оружие в руки. Оно было сделано из дуба самого высокого качества. Оба конца вставлялись в полуцилиндры из бамбука, опаленные для крепости в огне. Все три части скреплялись воедино ивовыми прутьями, образуя оружие замечательной легкости и еще более замечательной гибкости. Уилл начал понимать, как удавалось японцам пускать стрелы на такое же расстояние и с такой же точностью, как из старого доброго английского лука, хотя японский был намного меньше. Тетива на нем оказалась пеньковой. «Его тоже дарит тебе принц Иясу», — сказал Суке, — и с великим уважением положил оружие на левую руку Уилла, рукоятью к нему. Меч был очень похож на оружие Тадатуны, которое он впервые увидел в Бунго, но здесь он мог уже и потрогать его. Он вынул клинок до половины из белых ножен. Как всегда, длинное обоюдоострое лезвие, большая рукоятка, ладони в четыре. И рукоять, и ножны украшены рисунками золотого веера и пушки. И у самой рукоятки на лезвие выбито имя — Масамуне. «Имя мастера», — объяснил Тадатуна, — «лучший в Японии». Начнем с того, что, как вы это уже знаете, ни в древнюю эпоху, ни позднее японские воины не пользовались щитами. Кольчуга в Японии также не получила распространения, не говоря уже о том, что поверх нагрудника ее никогда не надевали. Японский лук никак не мог быть меньше доброго английского лука. Наконец, японский меч, хоть Масамуне, хоть кого-то еще, не мог иметь обоюдоострое лезвие, так как японские мечи после X века не что иное, как сабли, заточенные только лишь с одной стороны клинка. Наконец, сам Масамуне редко подписывал свои клинки и к тому же никогда не выбивал свое имя на клинке, а делал это на его хвостовике, обычно скрытым рукояткой.